Он же припомнил название ящерок, которых завели себе Уизли, сумеречная саламандра, как ее называли с 12 века. Они появились от огненных саламандр, что жили в долине реки Нил. Так как там были места, насыщенные магией и немалое по тем временам количество алхимиков и химерологов, то получился такой вид саламандр. Про них он сказать ничего не мог, так как сейчас эти зверьки редки даже в Египте. По преданиям, что вспомнил профессор Киттлберн, сумеречные саламандры были вечерними и ночными хищниками, но не брезговали и фруктами в голодные времена. Сами ящерки в это время голодными глазами смотрели на огненных крабов, которые сидели в специальных загонах. Сами по себе крабы были еще небольшими, но один из них уже был по пояс взрослого человека и сидел в отдельном загоне. Уже вечерело, но заметившего голодный взгляд профессора не на шутку заинтересовало поведение ящерок, вымахавших уже с локоть в длину. Вместо того, чтобы выпускать краба, профессор отвел близнецов с ящерками в сторону загонов с петухами. Их, как сказал Киттлберн, в этом году собирались прореживать, и поэтому он предложил близнецам дать ящеркам поохотиться, выпустив часть петухов в достаточно большой загон. Близнецы отказать не смогли по причине также разыгравшегося любопытства. После этого профессор переместил 5 петухов в загон, где показывали некрупных магических существ, откуда они не могли сбежать, после чего близнецы запустили туда своих ящерок. Те сразу поняли, что им дали поохотиться и начали действовать. Сначала они полезли нахрапом в лоб, попытавшись выцепить по петуху, но не преуспели и получили по паре болезненных клевков от птиц. Ящерки разбежались, спасаясь от разъяренных петухов. Те же побежали за ними, но разделились. За одной побежало 4 петуха, загоняя ящерицу по кругу, а за второй побежал лишь один. Тот слишком поздно для себя увидел, что он один, но было поздно. Стремительным рывком рептилия набросилась на него и перекусила шею. Другая ящерица в это время начинала уже второй круг, когда в толпу увлекшихся петухов сбоку влетела вторая ящерица и выбила из погони одного петуха. Петухи от нее рефлекторно шарахнулись на несколько шагов, но и убегавшая прежде рептилия не сплоховала, сбив еще одного петуха на землю и оставила его неподвижно лежать. Оставшихся двум птицам не оставалось и шанса. После этого Киттлберн оставил загон открытым и ушел в замок, а близнецы остались дожидаться своих питомцев, пока те пировали. Как они потом сказали, остались разве что перья, да и те разметал ветер. Вечером того же дня они все-таки решили дать ящеркам имена. Джордж назвал свою ящерицу Фредом, а Фред – Джорджем. Потом я их пнул за то, что в случае чего может начаться путаница, и они дали им другие имена. У Фреда теперь ящерицу звали Джеком, а у Джорджа – Томом. В тот же день у меня состоялся разговор с директором. Он выражал свою озабоченность моим интересом в ритуалистике, и особенно тем, что я создал фамильяра. Благо, к этому времени я стал более умелым в создании ментальной защиты, и после некоторых вопросов выводил нужное мне состояние на внешний слой разума. Как я подробно выяснил из книг, поверхностное считывание разума магии школы не каралось. В конечном счете как прямо, так и намеками и поверхностными мыслями директору был задвинут рассказ про новогодний подарок, расспрос призраков и выпрашивание литературы у Малфоя. В процессе разговора мне он задвинул лекцию про мою непростую судьбу и необходимые осторожности. Он даже меня похвалил за то, что не побоялся обратиться к старшим, но попенял за просьбу к Малфоям, ведь я мог подойти и к нему. Но закончился и этот разговор, и на следующий день я ехал в Лондон вместе с остальными учениками. Со мной в купе были близнецы со своими питомцами, Джинни, Луна и периодически появляющиеся Перси. Девочки были заняты ящерицами, которые свернулись у них на коленях. Рон бегал по вагону и усиленно искал Малфоя, а Гермиона бегала за ними обоими, пытаясь не допустить кровопролития, ну или помочь выжившему. Гринграсс съехала в компании слизеринцев, все остальные тоже разбились на компании. Мне зачли задание по замковым ритуалам, и с него я получил аукционную валюту и артефакты. Жезл малых ритуалов. Часть из комплекта, 1/3, уровень, высокий, качество, редкое. Уменьшает затраты маны на ритуалы на 15%, но не более трети от резерва заклинателя, при полном комплекте, 20%, но не более половины от резерва заклинателя. Ожерелье ритуалиста. Часть из комплекта, 2/3, уровень, высокий, качество, редкое. Ускоряет регенерацию маны во время проведения ритуала на 25% от основного значения регенерации, при полном комплекте, на 40%. Цепь высшего лича. Части с комплекта, 2 из 2. Уровень, высокий. Качество, высшие. Позволяет связывать цель, приковывая ее к месту. Масштабируемо. При полном комплекте, не обнаружимо в неактивном состоянии. Полученные артефакты мне понравились. Действовали они в любых областях ритуалистики, в частности теперь я мог делать артефакты посильнее в плане их напитки магией. Например, мне теперь хватало маны на создание вполне неплохих мин. Если раньше такая мина была сопоставима с петардой средней силы, то сейчас ее сила возросла на порядок, если не больше. По факту я еще не проводил полевых испытаний, но по расчету в одной только системе тенденция была именно такой. На вокзале нас уже встречали. Семейство Уизли стояло в полном составе, были даже Чарли и Билл, решившие тоже среди первых посмотреть на фамильяров-близнецов. Обе ящерки сделали стойку на драконолога, чуть не сбив его с ног и усиленно того обнюхивая. С самого начала с ними стоял отец Луны, но потихоньку к ним подтягивались и остальные встречающие, кому было интересно. Странно, что из танксов меня никто не встречал. Я им писал, что буду в это время, ответом мне было, что они задерживаются по своим делам и встретить меня не смогут. И попросили меня приехать самому, благо дорогу по Лондону я знал, но вот летучего пороха я взять не смог. Поэтому я пошел на выход с платформы, и уже на выходе с вокзала увидел знакомое лицо. Интерлюдия. Хогвартс. Директор сидел в своем кабинете и подводил итог очередного учебного года. Глядя на успехи своего подопечного, он пытался их оценить. С одной стороны, он искал знания и постоянно совершенствовался в учебе. Пока что это были общемагические дисциплины. Директор пытался достать дополнительную литературу в библиотеку хотя бы для закрытой секции, но гильдии хорошо хранили свои секреты. Даже привлечение в школу мастера зелий не дало хоть какого-то результата, несмотря на его зарплату и долги. Да, статьи и журналы он отдавал в фонд школы, но это было из разряда учебников для высшей математики для школьника. Директор был в курсе этой стороны магловского образования. Поттер уже получает хорошую базу, при помощи которой сможет учиться хоть некромантии в Африке или друидизму в России, но и передать такие знания своим детям он уже не сможет. Специфика гильдийских клятв, по которым лишь выкупившийся мастер может передавать знания вне гильдии, по факту, таких уже не было пару сотен лет, а остающиеся в гильдии не могут ничему научить постороннего, даже артефакт продать или зелье сварить, только через гильдийский заказ. Все, что удалось получить со СНИПа, это возможность обойти подобный заказ, но ему все равно приходилось отчитываться перед гильдией в объеме сваренных им зелий. Процент с их стоимости отчислялся в гильдию, а та в свою очередь могла подкинуть ингредиентов. В разумных пределах. Сейчас же остается осторожно направлять Поттера в нужном направлении, благо пути для этого еще оставались. Касаемо тома, директор так и не мог сказать чего-либо определенного. Даже гоблины не смогли сказать по остаточным эманациям про него. Том мог сделать как один крестраж, так и несколько. В пользу последнего были лишь косвенные данные, и подтверждения пока не находили. То, что его предыдущий кандидат в преемники активно пользовался подобной магией, не было секретом еще во времена войны. Вопрос лишь в том, когда попадется очередной крестраж. Вообще для директора возможность обучить преемника была, все-таки школа оставалась школой и учить на ее территории можно было всему, но всякие несознательные личности этим активно пользовались. В детском коллективе накапливались обиды, недомолвки, появлялись враги и друзья, а потом враги сдавали друг друга в министерство, которое отправляло их на встречу с дементорами. Обязательно находился кто-то обиженный, который сдавал, например, отличников, из-за того, что не мог достигнуть вершин сам. И оттого новый слух про темного лорда беспокоил Дамблдора. В ту самую ночь директор проверил маленького Гарри на крестраж. Он помнил, чему учил Тома, но создание крестражей в этот список не входило. Да, Альбус был в курсе крестражей, в литературе описывалась даже принципиальная возможность прицепить крестраж к живому существу, но иногда стоит проверить. И в тот вечер наличие крестражей не подтвердилось, а других зацепок до прошлого года не было. Поиск крестражей осложнялся тем, что для их поиска нужен был хотя бы один из них, или отпечаток, или останки крестража. Увы, но это сейчас был тупик. Поэтому Альбус Персиваль Вульфрик Дамблдор готовился к турнирам. Побережье Атлантического океана радовало Флитвика умеренно теплой погодой. Полугоблин стоял у обрыва рядом со своей палаткой. Этот небольшой закуток был заколдован в меру. С одной стороны, до него здесь никто не мог добраться при всем желании, а с другой, несмотря на всю наложенную защиту, этот клочок земли нельзя было даже заподозрить в чем-то магическом. Место сожжения многих ведьм и колдунов навевало на мастера чар и неоднократного чемпиона по дуэлям тяжелые мысли. Сейчас они крутились вокруг интриг европейских дуэлянтов, а точнее их английских коллег. Как многократный чемпион по дуэлям, Флитвик понимал многие нюансы этой возни, и удовольствия они ему уже не доставляли. Как заслуженный мастер дуэли, он ожидал третьего полноценного вызова, по которому он потеряет свое звание. Скорее всего, к нему будут подбираться через его ученика. Скорее всего, это будет кто-то из европейского или американского филиала. Скорее всего, у него есть еще 3 года, не больше. Значит, надо вступать в игру и самому участвовать в разделе пирога. Нора встречала семейство Уизли тишиной и покоем. Само семейство уже успело налюбоваться на фамильяров-близнецов и порадоваться за такое хорошее приобретение. Даже отец не был столь негативно настроен к этому, так как сам помогал близнецам протащить их патенты. Они уже начали добиваться от жизни своего и смотрели на них соответственно, но по-прежнему готовые помочь. Но ожидания перекинулись на Рональда, который хотел взять в семью Гермиону, но сам был еще сущим ребенком. Даже не глядя на то, что она уже была своей частью семьи, Рональд хотел проводить никому не нужные ритуалы. По своему опыту, Артур мог сказать, что ритуалы в подобных случаях срабатывали далеко не всегда. Про плохие результаты таких ритуалов никто не говорил, а вот хорошие, наоборот, становились достоянием общества. Ведь это означало, что нашли обретенную. Глупость – очередное заблуждение древних чистокровных семей. Хоть Уизли и объявили в свое время о подобном, но и получили клеймо предателей крови. Хотя и не только поэтому, но это оказалось той соломинкой, что сломало спину верблюда. Погостив пару дней, Чарли отправился к себе в заповедник, пообещав высылать немного корма ящерицам. Действительно, как он сказал, ящерицы были похожи на сумеречных саламандр, а их рацион от драконьего отличался не сильно, а по сравнению с некоторыми видами был идентичен. Точных размеров ящеров в известной драконологу литературе не было, но и места вокруг дома было немало. Удивление вызвала та скорость, с которой ящерицы убежали за дом по прибытию в нору. Еще больше удивления оказалась тушка садового гнома, которого они поймали и с аппетитом уплетали, когда Молли забежала за дом. После секундного замешательства она развернулась на пятках и поставила близнецам ультиматум: никаких останков на заднем дворике, ни гномов, ни крыс, ничего-либо еще. Лето обещало быть веселым. Сейф семейства Лестриндж никогда не видел столько гоблинов сразу и в одном месте даже со времен основания банка. Мелькали даже охранники в полных артефактных доспехах, в эту область домена никого не пропускали, только гоблинов. И окажись тут Бинс, то сразу потянулся бы за палочкой. Глава 27. Время собирать камни. На платформе меня должна была встречать Нимфодора, но по всей видимости задержалась. А вот обладателем знакомых глаз оказался Дадли Дурсль. Я его не видел с того момента, как меня забрала МакГонагалл. Мы с ним сели в одном привокзальном кафе, где и начали свою неторопливую беседу. После этого я ей отправил ворона с письмом, чтобы она меня нашла. «Как ты?» – спросил я первым делом. «Так себе», – поморщился он. «После того, как тебя выгнали, мне пришлось бежать из дома. После МакКошки к нам пришел невзрачный мужичок, предложил обучаться на ремесленника от гильдии. Мать, естественно, отказалась. За мной сразу прислали наряд из авроров, от которых я успел сбежать, разминулся с ними буквально в минуту, а потом отлежался в парке, где у нас заначка была. Да, эхом отозвался я, помогла заначка, угу, на пару дней, хмыкнул он, потом пришлось заниматься карманными кражами. Изначально я хотел найти дырявый котел. Ты ведь тоже про систему в курсе, констатировал он. На что я кивнул: так вот, я планировал найти там хоть что-то, что мне поможет, но получилось раньше. Я подрезал палочку у Флетчера. Да ты гонишь, вот тебе зуб, и что дальше? А ничего, он меня догнал, отобрал свою палочку, а я вцепился в него клещом. Ну ты в курсе, сработало? Саркастически спросил я. Угу, на удивление, довольно ответил он. И как? Сначала он гонял меня по мелким поручениям. У меня при нем случился слабенький магический выброс на совместном деле, в весьма интересной ситуации, и он взял меня в личные ученики. Я слышал, что в гильдиях личные ученики бывают, осторожно уточнил я. Да, есть такое, задумчиво он ответил, есть еще по клятве. Такой метод в раннем средневековье был, когда с передачей магических знаний в Европе было совсем плохо, а как-то передать их надо было. В общем, он еще меня обучает. Чему, если не секрет, заклинанием потихоньку, еще к делам приобщает, с кем поговорить о работе, кому загнать товар, и других мелочей до кучи. Ты то как, да вот, учусь, троллей гоняю. Нашел еще нескольких человек, которые знакомы с системой. Кто? Рон, Драко и Гермиона. Больше, вроде бы, никого не видел. Ха-ха, посмеялся Дадли, а я-то думал, отчего наследник Малфой на меня так смотрит. Джинни-то жива осталась, да, на удивление к ней даже не попал дневник. А к кому попал? Сразу ко мне в руки. И что с ним? Лежит пока в инвентаре, ждет своей очереди на исследование. Вивисектор, блин, а с зеркалом и камнем? Зеркало я исследовал, при наличии материалов и места для установки я его смогу повторить. А вот с камнем канон соблюден. Как это? Да вот так, забрать-то я его забрал, даже исследовал для задания, но вот создать не могу, даже рецепта его нету. Жаль. Слушай, а через тебя темные артефакты продать можно? Зависит от товара, посерьезнел он. А есть что? Да, вот, выложил я на столик, за которым мы сидели, пару артефактов. Хм, они не засвеченные? Нет, тогда надо думать. Тогда бери их, если спросит про конкретику, покажешь, сколько сейчас есть. По парочке каждого найдется. Если попросит зачаровать что-то отличное от бижутерии, то и материал или нужный предмет с заказчика, срочных заказов пока брать не буду. Сурово. Ладно, я поспрашиваю. Но поначалу сильно не наглей с ценами. Эта партия в какую цену встанет? Хм, задумался я. Золото у меня пока есть, а вот с литературой пока проблемы. Тогда решено, интересуют сборники по артефакторике, аукционные, из тех, что видел, все изучены уже. Сойдут любые хорошие, но в приоритете по осадной и боевой. Потом, сборники зелий, книги навыков по трансмутации. Если дадут выбор, приоритет в артефакторике. В библиотеке такого нету, скептически на меня посмотрел кузен. Нет, покрутил я головой, там только базис для домохозяек, и то частично в запретной секции. Кстати, комплекты утяжелителей для дуэлянтов знаешь где достать можно? Да, тебе какие? С бонусом на обучаемость. Чем больше будет накручено, тем лучше, но и на самый простенький не обижусь. Хорошо, протянул он, это все? Ну, если ничего такого не будет, то золотом. Но если и без заказчика найдешь интересующую меня литературу, то за мной не заржавеет. Ладно, давай тогда место следующей встречи назначим, и подумав, добавил и время. Вот здесь кафешка есть хорошая, достал я туристическую карту и показал на ней место, найти сможешь? Да, после пары секунд молчания ответил Дадли, и протянул мне салфетку, на которой что-то написал. Если что, здесь кодовая фраза, по которой ты меня узнаешь. Проблемы? Спросил я, на что получил напряженный взгляд. Именно этот момент выбрала девушка, которая отзывалась на имя Нимфодора. Привет, Гарри. Давно сидишь? Да вот, посмотрел я на часы, еще часа не прошло. Извини, улыбнулась она, задержали на курсах. Опять откачивали после тренировки с Брюмом? С чего ты это взял? Нахмурилась она. Мы живем в одном доме, улыбнулся я. Точно, выдохнула она. Ну что, пойдем домой. Давай, кивнул я. Забавно, но Дадли на занимаемом им месте уже не было. Дома нас уже ждали, задержка уже не была чем-то необычным. Разложив вещи и поев, я занялся своими обычными занятиями, создание артефактов, иногда прерываемой варкой зелий. Этим я осваивал и закреплял исследуемые методички. Это были зелья, которыми относительно часто пользовались, и которые не были ядами для магов. То есть я мог среди этих зелий найти противоядие от редкого проклятия, но не яды. Впрочем, в некоторых методичках описывались способы неправильного приготовления зелий и антидоты к ним. Так что я мог спокойно продавать такие зелья заказчикам. Опасного в них ничего не было, в плане каких-либо остатков, испарения и прочего. Да даже если все министерства нагрянет с проверкой, они могут увидеть лишь загубленное зелье, по счастливой случайности не взорвавшееся вместе котлом. С артефактами получается сложнее. Без специфического места бесполезен даже тот дополнительный инструментарий, что у меня есть. Это значит, что на серьезные артефакты у меня идут огромные затраты по мане и значительно проседает получаемый результат. В следующие дни я занимался тем же, прерываясь на походы в город. Там я ходил по магазинам, искал интересную литературу. Удалось получить книгу навыков по математике, которая продвигала кап до сотни. Продавщице пришлось рассказывать, какой это замечательный подарок отцу, как он хвалил эту книгу и прочее. Меня с улыбкой послушали и продали ее. К своему удивлению увидел в магазине книгу навыка по гербалистике в виде самоучителя по посадке цветов. Книга была всего на сотню страниц с иллюстрациями. Ее я взял, добавил в очередь исследований. В выходные еще работал блошиный рынок, на котором я умудрился найти подробное руководство по вождению разной магловской техники. Само издание было военного или околовоенного образца, и я решился взять и его. Выдав схожую историю, купил и его. Так как больше ничего серьезного я не нашел, то решил взять книги навыков по начертанию чертежей и физике. Первое мне вполне пригождалось в артефакторике, удешевляя создание некоторых артефактов, а физика была нужна по требованиям начертания. Физика в свою очередь требовала знания математики, а с этим у меня было все хорошо. Для полноценного начертания необходимо было взять еще каллиграфию и роспись, но для них нужны были совершенно другие требования, или владение начертанием чертежей на 25 и 50 уровнях навыка соответственно. Эти методички я видел в магазинах и на аукционе. На данный момент они ничем не различались, поэтому я решил взять по методичке и оставил пылиться в сундуке до лучших времен. В день нашей с Дадли встречи я вышел пораньше. Небольшая шкатулка с зачарованным пространством содержала в себе оставшиеся темные артефакты и лежала в инвентаре. Теплый безветренный день радовал меня своей погодой, пока я шел длинным путем в нужную кафешку. Я заказал мороженого и сел за один из уличных столиков, но так, чтобы не быть просматриваемым. По крайней мере, чтобы это было заметно для меня. В процессе поедания мороженого, я наблюдал. Что ж, видимо, все-таки проблемы Дадли имеют вполне материальную основу, либо это моя паранойя цветет. Для себя я отметил троих человек, которые не вписывались в окружающий пейзаж. Начнем по порядку. Первый, представительный мужчина в хорошем, я бы даже сказал, что дорогом костюме сидел в кафе через одно место от меня. Положение в кресле похоже на таковую у моего соседа, ветерана Второй мировой. Когда тот показывал фотографии с фронта, он невольно приобретал такую же позу. Руки в черных обтягивающих перчатках, через которые проглядывает два кольца на правой руке, которой он держит чай. Вазочка с имбирным печеньем была не тронута. Впечатление он производил богатого человека за 60, седые волосы и морщины на лице свидетельствовали об этом. Вторым меня привлек черный мужчина в рубашке неплохого кроя и синем пиджаке с таким же галстуком. Он сидел на лавочке в парке через дорогу. Я бы его так и не заметил, но меня привлекла парочка, которые решили повздорить по какому-то пустяку, а тот каменной стеной продолжил сидеть, не глядя на избиение паренька дамой, даже позу не поменял. Лишь минуту спустя пересел от них подальше так, чтобы видно меня было лучше. Третий же, на это чудо от шпионажа я едва ли бы обратил внимание. Проходя мимо меня, он споткнулся и опрокинул на меня мою же чашку с мороженым. Я на тот момент хотел опознать старика, но мой взгляд упал на рубашку этого чуда. Такого количества чар я не умею помещать на предмет на одной только артефакторике. Отвлечение внимания, отведение взгляда, хамелеон. В остром приступе клептомании я решил пройтись за ним, но тот завернул за угол. Хм, как было в той бумажке. Ладно, надо подождать. С этой мыслью я заказал еще одно мороженое. И я дождался. «Можно?» – спросила меня весьма милая девушка, указывая на свободное место. Я оглядел свободные столики вокруг и перевел вопросительный взгляд на нее. «Простите, мне очень неуютно сидеть одной. У меня аутофобия», – виновато обреченно протянула она. «А что это такое?» – попытался помягче спросить я, услышав знакомую часть слова. «Боюсь одиночества», – тем же тоном отозвалась та. «Садись», – ободряюще улыбнулся я. «А почему ко мне подошла?» «Ну», — смутилась она, — «не ко взрослым же». «Понятно», — протянул я, — «тебя как зовут-то?» «Виолетта». «А тебя?» «Гарольд, но лучше просто Гарри». «Меня все так зовут», — улыбнулся я. «А что ты тут делаешь?» «Шел по пути из библиотеки, она в паре кварталов отсюда, вот и решил зайти». «Понятно», — поскушнев, протянула уже она, а я убежал от родителей. Они опять хотели отвезти меня к психологу, но мне он не нравится. «Почему? Он странный. Такое ощущение, когда я разговариваю с ним, что его нету рядом, будто он пустое место. Хм, неопределенно выдал я. Помогает? Не знаю, пожала-то плечами. Ладно, взял я себя в руки, доев мороженое, мне пора домой, меня там уже должны ждать. А тебе в какую сторону? Вон туда, неопределенно махнул я рукой в сторону и наткнулся на бомжа с надписью на картонке «Верите ли вы в Бога?» «Как верю в него я, хм, можно с тобой, мой дом там же через два квартала, давай, так будет даже веселее», согласился я. Замороженное было уже уплачено, поэтому мы спокойно встали и не спеша отправились домой. По пути я все-таки забросил бомжу две долларовые купюры, сложенные пополам, по одной. Двое, примеченных мной ранее, тоже пошли за нами. И если старик шел не спеша, с достоинством, то негр один раз нас даже обогнал, взяв газету в киоске и уткнулся в нее, периодически на нас поглядывая, чем едва не вызвал у меня улыбку. Девушку я проводил, а рядом с ее домом была весьма оживленная остановка, где я решил подождать Дадли. Тот появился под оборотным зельем, назвав верный ключ. Он шепотом сообщил мне о слежке за мной из Аврората, да и за ним до кучи. Шкатулку я передал ему, а он передал мне мешочек с золотом и следующий заказ. Вернувшись домой, я застал на своей кровати письмо от близнецов. В нем они писали, что едут в Египет. Артур решил сделать семье сюрприз и не стал говорить про поездку до ее публикации в газете. В самой газете была простая заметка о выигрыше в лотерею, но, со слов отца, журналисты с ними вполне могли поговорить в Египте. Я отправил им свои поздравления и оставшийся день толком ничего и не делал. На следующий день я потихоньку начал делать заказанные вещи. Не то чтобы их было много, но материал мне передали специфический. Его я сначала достал из закладки, которую сделал Дадли перед передачей мне самого заказа. Надо было добавить пару неучтенных заклинаний в бижутерию. Это были кольца, в основном. Большая их часть была для распознавания ядов, но попадались еще и концентраторы. Были несколько пар серьг, в которых надо было ослабить их защиту и навесить пару проклятий сверху. Был еще ритуальный кубок. Заказчик хотел, чтобы при использовании в ритуале он поглощал душу ритуалиста либо объекта ритуала. Что-то из этого я делал впервые, но добавление чар на предмет не было для меня чем-то новым. Все сложности были в сочетании чар на предметах, ибо незаметно прикрепить новые, неучтенные чары, было непросто. Больше всего расчетов, как ни странно, затребовали серьги. В ментальной магии именно проклинающих заклинаний я не знал, но выехать удалось на проклятие осушения. Оно было популярно в средние века для защиты личных вещей. При близкой смерти владельца они закольцовывались на источники питания и ранили всех, пока не приходили разрушители проклятия или знающие мародеры и не обезвреживали проклятие. Вот и я делал так же: поймать бомжа, оглушить, сделать привязку к его ауре и оставить лежать на пару часов, пока артефакты не дозарядятся, и прибить его. Почему так? Ну, магических животных у меня под рукой не было, а обычные для этого не подходили. Поймать преступника, зачетно, да. Тут даже получается хуже, чем с бомжом. Если брать домушника, то его убивать по большому счету ни за что, если убийцу, то уже совершивших убийство довольно быстро ловит полиция, а искать из тех, кто еще только собирается сделать. Ждать ради второго трупа, не камильфо, а ритуал воскрешения я уже проверил на этом могле, не сработало. Была еще мысль пойти в больницу, к смертельно больным, но тут уже был контроль министерства в виде контролирующих артефактов, сообщающих в министерство, якобы, чтобы маглорожденные не лечили своих родственников в общественных местах. С кольцами было проще, я уже с такими работал и знал, как можно вплести в них дополнительные функции. В порядке эксперимента я смог сделать пару колец, но не учел свою просадку по мане. Поэтому большую часть задуманных мною функций я вписывал уже после нанесения основного конструкта. А вот с чашей вышло совсем просто. Те плетения, что были на ней когда-то, я восстановил как мог, благо сейчас они имели свои аналоги, превосходящие древние заклинания. Даже прикрутить после этого неучтенные элементы оказалось проще простого. Все шло тихо до того дня, как я увидел ежедневный пророк с новостью про побег Блэка. После этого начались странные копошения вокруг меня. Нимфодора стало реже появляться дома, но около него постоянно кто-то дошивался, и, судя по всему, это были авроры. Выпускать из дома меня одного перестали, и мои походы в город прекратились. Одним вечером Андромеда пожаловалась, что они хотели бы съездить на побережье Франции, но из-за сумятицы теперь не могут этого сделать. Я же пытался вспомнить, что сподвигло Блэка сбежать и как ему это удалось, но, увы, моя память подводила, а канон. Слишком много уже произошло, чтобы все просто объяснялось наличием канона. Близнецы через несколько дней по возвращению из Египта прислали письмо, что у них все хорошо, а колдографии покажут в Хаге. Очередной день летних каникул ознаменовал пробуждение Фамильяра. Я почувствовал, что ко мне в голову пытаются пробиться, но не агрессивно, с любопытством и желанием поговорить. Как рекомендовали книги, я приоткрыл свой разум, и у меня состоялся занимательный разговор с моим Фамильяром. В прошлой жизни это был человек, занимающийся друидизмом. Не то, чтобы он занимался только этим, но основной специализацией было именно это. За свою жизнь, более века, он смог овладеть 7 формами: олень, ворон, паук, шелкопряд, морской змей, леопард, медведь и кабан. Почему же именно такие и столько? Да вот больше ему сил не хватило, а из имеющихся 4 были достаточно распространены среди его собратьев-друидов, и научиться им было легче, а остальные ему нужны были ради ингредиентов. Конечно, качество не всегда дотягивало до оригиналов, но вот в ту же алхимию запросто годилось, и оттого у Джона хватало. Его в родном мире звали несколько иначе, но в системе свелось к короткому Джонатан Фонтин. Перечисление титулов заняло бы приличное время, особенно городов, где он был почетным гражданином и почетным труженником. Как это все совмещалось в одном человеке, я представлял себе плохо, а Фамильяр не спешил колоться, ссылаясь на проблемы с памятью. На общение с ним я выпал на сутки, после чего он ушел в себя, потихоньку ассимилировать души из запасника. Своему друидизму он меня научить не мог, как он сказал, слишком разные базы, а полного доступа к его памяти пока нет, да и не факт, что восстановится после воскрешения. Сам он летать пока не мог, ибо смысла не было, практически весь его резерв был направлен на поглощение всего того сонма сущностей, что я использовал в ритуале. Расчет был таков, что они будут подчинены главной душе, которая, собственно, и стала моим Фамильяром. Остальные в первое время поглощались для усиления последнего как магически, так и знаниями. К этому и сводилась вся потенциальная польза, так как я вполне мог получить души разумных, имеющих определенные знания, то Фамильяр мог их ассимилировать в навыки и потом обучить меня. Но пока это было только расчетом и не более. Я продолжал работать над вторым заказом, но уже прерываясь на тренировки. Тонкс вытащила меня на свои аврорские тренировки, где я в первый же день пересекся с Грюмом. С ним пришлось провести дуэль, в которой я закономерно продул. Грюм на всю катушку использовал артефакты, да и наверняка закинулся боевыми зельями, ибо я не мог за ним успеть. Хотя сказать, где зелья, а где артефакты, я не смог. Но 10 секунд, время всей дуэли, явно указывали на наличие и артефактов, и зелий. По крайней мере, когда Флитвик одевал свои артефакты на скорость, становилось очень неприятно, но терпимо, а тут, подавляющее мастерство, приправленное превосходящими скоростями и большой силой заклинаний, и это при всех видимых увечьях. Из артефактов на нем был плащ с защитой от магии, еда-анализатор с серьгой от ментального сканирования и глаз, помимо концентратора и протеза. Протез выступал дополнительным концентратором, как и трость, а основным все же была палочка. Глаз же стоил отдельного упоминания. Глаз смотрящего. Уровень – высший. Качество – высшее. Обеспечивает обзор через заклинания, все немагические и некоторые магические препятствия. Усиление общего восприятия на 25%, эффективности чтения книг, документов и ПР, дополнительно на 25%. Сказать, что я был совсем не против поковыряться в нем, ничего не сказать. К слову, я продолжал тренироваться с ним и с другими аврорами, кто заходил в зал. Этим я занимался до конца лета и смог упереться в потолок навыка. За это время я научился парной дуэли и сражению в тройке. Большие звенья не были так распространены, как могло показаться. Во время Второй мировой двойки и тройки были достаточно уязвимы для массовых чар и ловушек, чем пользовались диверсанты, которые были больше одиночками. Таких к концу войны осталось больше, а сражения из разряда стенку на стенку перешли к битвам один на один. Конечный вид этому придало сражение с Гриндевальдом, когда все решилось одиночной дуэлью, а спаянная команда облажалась. Сложно сказать, что произошло в действительности, но по факту одиночные дуэли переживали свой расцвет. Последний такой расцвет, к слову, был во времена Ренессанса, как и зарождение палочек в качестве концентраторов. Они тогда вместе с рапирами вытеснили мечи, копья, молоты, посохи. Все, что использовалось имаглами в войнах, маги вполне смогли в свое время перенять и для себя. Отдельные умельцы уже старались приспособить магловские вещи для обихода, но в массы пока ничего не пошло. Очередной заказ я выполнил к концу августа. В последний день каникул мы с Андромедой и Нимфодорой сходили за покупками в Косой переулок. Отец семейства был в этот день на дежурстве, а на пару минут ускользнуть из-под внимания танксов мне все же удалось. Так как одно из мест встречи с Дадли было обговорено в Косом около Фортескью, то я там и смог остаться, когда танксы еще были в банке. Они посещали свой сейф, а я взял из хранилища денег и ушел в кафе ждать их, как мы и договаривались. Там я на минуту пересекся с Дадли. Он появился после того, как я получил свой кофе и взял выполненный заказ. Разумеется, он оставил плату и список следующего заказа, даже спросил, когда тот будет готов. Бегло просмотрев этот список, я ответил про Рождество, если меня отпустит обратно. Еще я передал ему блокнот с протеевыми чарами. Их я смог выучить из закрытой секции библиотеки, а сам блокнот не выходил за рамки моей артефакторики еще первого курса. Плату я решил смотреть не сразу, а вечером. Днем же ничего экстраординарного я не увидел. Плата за заказ включала в себя три изучаемые книги. Самая крупная была по ритуалистике, большое собрание ритуалов и проклятий за авторством некоего Гаспара. Оно давало мне новые проклятия и ритуалы, помимо расширения схем к некоторым уже известным мне. Еще она содержала методику создания крестража. Хорошо, что свою плату я исследовал ночью в печати познания. К слову, она была одной из средних печатей, которую изучали в Хогвартсе, полтора века назад. Поэтому ее я нашел в той же запретной секции. Ее плюсом было замыкание любых эманаций от изучаемого предмета внутри контура печати. Основным моментом был размер печати. Если предмет в нее помещался, то все было замечательно. Но если нет, то и перерасчет самой печати мог и не получиться. ГХМ. Даже если фолиант был насквозь темным и с огромным количеством проклятий на нем, то я мог не беспокоиться за себя. Второй книгой была относительно тонкая книжица, но по значению чуть ли не превосходила прошлый труд. В ней описывались методики работы с крестражем в рамках артефакторики. То есть, если я займею неиспользованный, чистый сферический крестраж в вакууме, то я смогу его использовать. Наверняка тут были определенные нюансы, но до исследования мне неизвестные. И третья книга, это был обширный сборник ядов. Перед тем, как я его поставил в очередь исследования, я его полистал. Четверть описывала характеристики простых органических ядов, то есть тех, что получали непосредственно от животных или растений, а остальная часть книги была посвящена способам сварить из сырья нечто более убойное, чем яд мантикоры. В порядке исключения там были приведены спяток рецептов антидотов, которыми можно было нейтрализовать зелья, а в рецептах некоторых ядов были ссылки на эти антидоты. Взглянув последний раз на свою полоску исследований, я лег спать. А вот 1 сентября система обрадовала меня новым патчем. Глава 28. Первый раз в третий курс. Сообщение от системы разбудило меня в 5:00 утра. Сообщение было большим, пожалуй, даже очень. Что я могу про него сказать? Если делать выжимку, то для меня поменялось многое, но начнем по порядку. Самое главное, появились недостающие описания, а те, что были, подверглись незначительной коррекции. Например, в описании сущности добавили список всех вариантов развития с текущего уровня. То есть я из своей младшей магической сущности мог нарастить объем и перейти в магическую сущность, а мог фалломорфировать в магическое животное. Эта возможность открывалась путем повышения талантов в той или иной ветке. За магическое животное у меня отвечала ветка единорога, а за сущность – ветка тролля соответственно. Существенных плюшек мое текущее развитие в этом плане не давало, но дальнейшее развитие давало небольшие бонусы. Магическая сущность увеличивала силу заклинания и скорость их прокачки на 12,5%, а магическое животное их настолько же уменьшало, но давало прирост в 25% к качеству и количеству реагентов, добываемых с меня. Если бы я владела не магической формой, то думы были бы у меня тяжкие. Но пока они откладывались на неопределенный срок, нужно было сначала выслушать моего фамильяра. Следующим по важности был уровень силы. Он определялся выносливостью и стабильностью ядра. Конечно, табличка была для этих значений приведена с корридорными значениями. Она даже была завязана на текущий мир, и по этой табличке за лето я перешел на ступень адепта с выносливостью в 50 единиц и стабильностью ядра в 30 единиц. По характеристикам подвижек никаких не произошло, расчеты по ним остались прежними. Разве что в стабильности ядра добавили еще один пункт. При количестве стабильности ядра менее, чем выносливости, естественная регенерация была не более 1%, впрочем, и не меньше. А вот если стабильность ядра была выше, то регенерация повышалась на 0,1% за каждую единицу стабильности. Из видовой принадлежности убрали мага, а плюшки от человеческого вида. Добавили ускорение набора репутации на 10%. Да, следующим пунктом ввели набор репутации в организациях и у отдельных личностей. В Хогвартсе я, например, имел уважение, а Эврорад был ко мне в целом безразличен, но Моуди едва перешагнул планку дружелюбия, а Тонкс – уважение. В целом со всеми у меня была положительная репутация, но вот с пожирателями смерти у меня была ненависть, то есть они бы меня атаковали, если были бы уверены в своей безнаказанности, в текущих реалиях. На удивление, Люциус Малфой ко мне относился нейтрально. На что же влияет репутация? На цены, доступ к знаниям, различным услугам, вариантам в диалоге. Перечислений там было немало. Кстати говоря, к аукциону добавили репутационный магазин. Там можно было прикупить самые разные, от реагентов и зелий до талмудов по магии полного латного артефактного доспеха. Градация и изучение навыков тоже претерпели изменения. Теперь у меня шло накопление очков исследования, которые имели кап в 5000 и накапливались по 1 единице в 2 секунды. Причем они шли и на изучение книг, и на исследование артефактов. В дело они шли каждый такт, а те книги, что я установил вчера, начали копить свои очки с нуля. Очередь сократилась до одной, а перк ментор удваивал количество и только на сотом уровне навыка вместо добавления очередей. Ну и удешевляло изучение книг навыков и умений на 25%. Книга по ритуалам стоила 1 485 000 с учетом модификатора, и исследоваться должна была немногим более месяца. Руководство по крестражам было меньше и исследовалось почти 5 суток. В исследовании артефактов прослеживалась другая тенденция. Чем больше компонентов артефакта я мог сделать сам, тем быстрее я мог его изучить. Дневник Тома имел базовую емкость в 2 500 000, чем значительно меня огорчал. Созданные мной артефакты сразу после создания, специально попробовал создать артефакт у танксов. Пока все спали, не стоил ровным счетом ничего, да и новых данных никаких не привносил. Второй пункт нов не был, изучение созданных самим собой артефактов не давало никакой пользы и раньше. Еще ритуалистика, чароплетение, зельеварение и артефакторика давали возможность создать что-то новое или улучшить старое. При этом в них во всех тратились не ай, а мана, по 1% за каждое качаемое направление. Зельеварение, к слову, стало алхимией с перком зельевар. К слову, я не говорю про новые навыки и перки. Еще добавился навык дипломатия с перком этикет. Откуда он у меня есть, причем прокачанный, я думал долго, очень долго. Пока не вспомнил, что изучал книгу навыка еще во времена начала моего подселения к танксам. Что интересно, при взаимодействии с перком выпадал список с известными мне сводами правил, для ознакомления. Сам навык работал в пассивном режиме. Активный режим же представлял собой известное мне меню с вариантами дальнейшего диалога. К слову, он не работал на обладателях системы. Что касаемо заклинаний, то они тоже претерпели изменения. Теперь схемы заклинания в своем старом виде ушли на второй план. На первый план вышел их уровень, от которого зависела полнота схем. Урон, скорость каста, объем возможной вложенной маны, возможность использования в чаротворце. Еще появилась градация от уровня. На 25 уровне заклинания его можно было кастовать невербально, но с палочкой, на 50, вербально, но без палочки, с 75 уровня, невербально без палочки. Еще появилась возможность поддерживать заклинание, постоянно вливая в него силу, но доступно было для вербального палочкового каста с 25 уровня, а невербально и без палочки так можно было лишь на 100 уровне заклинания. Для заклинаний это был кап. И дальше они не превращались ни в какие другие. Раскачка шла через их применение, многие зависимости я еще не понимал, но из основного, эффективность вербального палочкового каста падала с каждым уровнем,

Плоть и кровь повышает эффективность ингредиентов, собранных с заклинателя на 25%. Свободных талантов – 0. Умения – СМ. Подробнее. Заклинания – СМ. Подробнее. Текущие эффекты – СМ. Подробнее. Репутация – СМ. Подробнее. Артефакты давали мне неплохой прирост сил, как я думал. Кав защиты разума я носил постоянно, регенерация маны от артефактов была дополнительно в 1% от базового значения, от сетового кольца. Манти, которые я мог создать, имели лишь функцию брони без каких-либо других свойств, помимо сопротивлений. Остальные бонусы от артефактов работали хорошо, цепь лича я носил вместо пояса, веса она не имела, визуально не отображалась и была под рукой. Таланты у меня появились еще летом, когда я ходил по городу. Один раз даже рядом со мной произошла авария со смертельным исходом, и я получил душу незадачливого водителя в перемещении. Кстати говоря, в информацию про хранителя душ все же добавили информации. Оказалось, что я своим навыком могу переносить души напрямую на перерождение. При этом все накопленные душой энергии опустошались и шли на укрепление моей души, а сама оболочка уже шла на перерождение. В обычных условиях душа истощалась сама вне магических мест, либо уходила на определенный план, где процесс шел быстрее. Поэтому крыска шла в свое быстро и мало что давала, а вот человеческая душа давала весьма неплохой прирост к навыку, да еще и талант могла дать. По крайней мере, из 7 поглощенных таким образом душ только 6 дали по таланту. В замке я не мог таким заниматься просто потому, что там убивались только крысы, и то в навык попадали не все. А вот от других душ и их эманаций я замок подчистил на первом курсе. Призраки имели весьма сильную связь с замком, поэтому в навык также не могли уйти. С такими мыслями я занял место в купе. На перроне я пересекся с Невиллом и Гермионой. Уизли к тому моменту еще не подошли, а из остальных больше никто не задерживался перед поездом. Поезд понемногу заполнялся, а я все еще сидел в неком трансе, гипнотизируя полоску сэй, которые заполняли исследуемые книги. Так я не заметил, как оказался в одном купе с близнецами, Гринграсс, Малфоем, Крэббом и Гейлом. Примечание к части. Глава суммирует изменения со времени предыдущего окна персонажа. Надеюсь, ничего не забыл. Немного исправил ранее написанные главы, с минимальной сюжеткой. К Новому году планирую написать и выложить еще пару глав. Глава 29. Восточный экспресс, или «Очнулся я от мягкого начала движения вагона». Мы вновь начинали свой путь в школу. «О!» – протянул Малфой, он очнулся. «Точно», – сказал Джордж. «Гарри, у тебя все в порядке?» «Ну да», – ответил я, немного задумался. «Как съездили?» «Замечательно. Даже удалось привезти пару артефактов. Тебе понравится». «Ну уж если вы так говорите. Позвольте поинтересоваться», – протянула Дафна. «Вы в Египет ездили?» «Ну да». «А что, а фамильяров вам с собой взять разрешили?» «Угу, правда мы с ними намучились. Они плохо переносят солнце. Прямо сами не свои. Закапываются в песок и ждут ночи. Ага, а потом ищи их». «Понятно», улыбнулась девушка. «Я никуда не ездила, а ящерица буквально опустошила соседнее озеро от рыбы». «Ты что?» Хитро улыбнулся Фред. «Наши почти вывели садовых гномов. Правда, те теперь приходят от соседей, но их это не спасает». «И что?» – удивилась Дафна. «Ваши не против. Наоборот, теперь работы меньше. А сильно выросли ваши ящерицы?» «Ну да, по 3 фута вымахали». «Кстати», – тактично влез в разговор Малфой, – «все же в курсе мер безопасности. Теперь ты про дементоров», – поморщился Джордж. «Отец нам все уши прожужжал, пока мы его не убедили в безопасности дементоров для животных». «Угу», – кивнул Малфой. «Тут лучше сразу предупредить, во избежание». «Поттер, ты слышал же, что их на твою охрану выделили?» «Да ну», — поморщился теперь я, — «скорее на охрану школы». «Не», — довольно протянул Драко, — «школу другие будут защищать». «И ты уже знаешь, кто это будет?» — констатировал я. «Да», — ухмыльнулся Малфой, — «но до объявления Дамблдора, молчок, чего же ты такое хочешь нам сказать?» — не удержалась Дафна. «Школа будет принимать турнир». Многозначительно замолчал тот, дуэльный турнир, и организаторов не смутили. Дафна помахала рукой, декораций, а, махнул рукой Малфой, даже отец не понимает, что за бес в ребро ударил Дамблдору. «А это его затея?» – спросил уже я. «Ну да, он хотел под этим предлогом провести турнир 3 волшебников и предложил дуэльный как альтернативу, а МКМ согласилась на оба. Но сначала, дуэльный, а если тот пройдет хорошо, то, может быть, выделил Малфой, будет и турнир трех волшебников. Но я вам этого не говорил. Понятно, значит, пока молчим, заключил я, а так, навскидку, про дуэльный турнир уже известно что-то, мало что, поморщился Драко, отец толком ничего и не откопал про него, жаль. Про турнир трех школ пока предлагаю молчать до конца этого, сказал Драко, на всякий случай. Согласен, сказал я, подумав, возможно его и не будет. Зачем молчать, воскликнул Джордж, если мы об этом знаем. Это же событие, его же не было невесть сколько времени. Вот поэтому пока нам надо молчать. Если в этот год ничего не случится, то турнир будет, ответил я, скорее всего. А так, много всем говорили про нападение в прошлом году, и при чем здесь нападение, спросил Фред. А при том, что если такие же нераскрытые будут и в этом году, ответил ему Малфой, то и МКМ с остальными могут вопросить, а чем таким занимается школа, что не может обеспечить безопасность пребывающим там людям. Ну ладно, закрыл тему я, давайте оставим это организаторам. Из них, кстати, кто-то известен, кроме Дамблдора, да. Точно согласились американцы и французы, египтяне и русские думают, азиаты отказались все. На это будет интересно посмотреть, переглянулся Фред с братом, мы видели египтян в действии, весьма познавательно. Что же такого сделали египтяне, улыбнулась Дафна, чем заинтересовали близнецов Уизли. За такими разговорами мы доехали до замка. Уизли во всех подробностях расписали свое путешествие в Египет, открывая все больше новых фактов. Они даже поучаствовали в свадьбе бедуинов. Правда, молодоженов пришлось одаривать подарками, но это того стоило. Даже попытка похищения ящериц одним из племен бедуинов решилась благополучно, в том числе и не без помощи молодоженов, подарки близнецов которым понравились. Что именно за подарки, близнецы умолчали. Большой зал встречал нас уже привычной обстановкой. Распределение еще не началось. Да и преподаватели еще только подходили к своим местам и вид имели несколько задумчивый. Близнецы уже сбежали к своим, а я оказался в компании сокурсников. С ними мне было не то чтобы неинтересно, но общих тем было мало, а уж до начала года исчезающе мало. Поэтому я ограничился приветствием и парой дежурных фраз. Рон, Гермиона и Невиллу показались вслед за мной и вид имели весьма довольный. Видимых изменений в них я не обнаружил практически никаких. Разве что подросли их характеристики. К слову, у Рона они были на уровне моих, с немного большей ловкостью. А вот у Гермионы был неплохой перекос в выносливость, которой было больше моей, но силы и ловкости явно не доставало. Невилл уже подтянул характеристики примерно в 2/3 моих, но выбивалась из этого ловкость, коей было как у меня, и в движениях у него появилось нечто интересное. Похожим образом двигался Малфой рядом с Флитвиком перед тренировкой. Пока я их разглядывал, они сели рядом со мной и начался неспешный разговор. К слову, после первого курса отношения у меня с ними выровнялись. Они меня не пытались куда-либо втянуть, а я их. К середине года, когда появлялись задания, или большая их часть, мы делились планами и оставались довольны друг другом, если не было пересечений по ним. Но количество заданий. Раньше Рон с Гермионой меня обгоняли по количеству, хоть и немного, то теперь Гермионе с патчем привалило плюшек. Специализацию она себе изначально планировала на поддержку и координацию, где и развивалась. Ну и из-за своей специальности, одной из, если быть совсем точным, она могла выдавать задания другим игрокам. Если раньше это было одно задание одному человеку со временем перезарядки после завершения, то теперь это была уже более сложная система. Экивоками она мне это сообщила перед пиром и выдала задание.